Муми-тролль бросился к кораблю и стал карабкаться наверх по ржавой якорной цепи. «Где ты? Где ты?» — в страхе звал он. Он проехался по толстому слою скользких водорослей, наросших на палубе, и заглянул в черное чрево судна. «Я здесь!» — пискнул слабый голосок. «Ты не ушиблась?» — спросил Муми-тролль. «Нет, только испугалась», — ответила Фрекин Снорк. Муми-тролль спрыгнул в трюм. Там стояла по пояс вода и противно пахло плесенью. «Ох уж этот сниф!» — сказал Муми-тролль. «Все бы ему бегать за всем, что блестит и светится». «А я так его понимаю», — возразила Фрекин Снорк. «Что может быть чудеснее драгоценных камней? Ну и золото, конечно. Может, тут есть что-нибудь? Как по-твоему?» «Здесь так темно», — боязливо отвечал Муми-тролль. «Я буду не знаю, как рад, если мы сейчас же выберемся наверх». «Хорошо», — сказала Фрекин Снорк, — «помоги мне подняться». И Муми-тролль подсадил ее на край люка. Первым делом Фрекин Снорк посмотрела, не разбилось ли зеркальце, но, слава богу, стекло было цело и все рубины на месте. Вторым делом она принялась рассматривать в зеркальце свою намокшую челку и тут вдруг увидела. За спиной Муми-тролля в черной глубине трюма что-то шевелится, что-то тихонько подбирается к нему ближе и ближе. Она уронила зеркальце на палубу и вскрикнула: «Берегись! Позади тебя кто-то есть!» Муми-тролль глянул через плечо и обомлел. Перед ним была огромная каракатица. Она медленно подкрадывалась к нему из угла трюма. Он стал отчаянно карабкаться вверх. Фрекин Снорк протянула ему лапу, но он сорвался со скользких досок и плюхнулся обратно в воду. Тут на палубу подоспели Снус Мумрик, Снорк и Сниф. Они просунули в трюм ходули и стали отгонять каракатицу. Но она не обращала на них внимания и упорно подползала все ближе и ближе, протягивая к Муми-троллю извивающиеся щупальца. И тут Фрекин Снорк пришла в голову блестящая мысль. Она схватила в руки зеркальце и поймала в него красный диск кометы. Прежде ей не раз случалось пускать зайчики, и она знала, какие они противные, когда попадают тебе в глаза. И вот она направила красный сверкающий луч прямо в глаза каракатицы. Та замерла на месте, та испугалась, а Муми-тролль, воспользовавшись ее замешательством и слепотой, вскарабкался по ходулям наверх и снова оказался в безопасности среди друзей. Они спрыгнули с ужасного корабля и припустили во все ходули. Они бежали несколько морских миль, прежде чем решились передохнуть. И тогда Муми-тролль сказал: «Фрекин Снорк, ты спасла мне жизнь, да еще таким хитроумным способом!» А Фрекин Снорк зарделась от удовольствия, потупила глазки и прошептала: «Я так рада угодить тебе! Я готова спасать тебя от каракатиц по нескольку раз на дню!» «Золотко мое!» — сказал Муми-тролль. «Тебе не кажется, что это уже чуточку чересчур?» Дно здесь устилал мелкий ровный песочек, по которому можно было идти без ходулей. Раковины были не мелкие и заурядные, как на побережье, а огромные, с зубцами и завитушками, самых необыкновенных расцветок. Пурпурно-красные, сумрачно-голубые и зеленые, как морская волна. Фрекин Снорк задерживалась чуть ли не перед каждой раковиной, любовалась ими и вслушивалась в шум моря, который они хранили в себе. «Ракушки как ракушки», — торопил ее Снорк. «Так мы никогда не доберемся до места». Среди раковин расхаживали большие крабы и вели дискуссию. Они удивлялись, куда ушла вся вода и когда она вернется. «Слава богу, мы не медузы», — говорил один из крабов. «Эти бедняги шагу не могут ступить без воды. А нам и на суше неплохо». «Жалко мне всех, кто не крабы», — говорил другой. «Очень может быть, все это устроено только для того, чтобы нам стало просторнее». «А что? Это интересная идея, земля, населенная одними крабами», — вещал третий, задумчиво помахивая клешней. «А ну-ка, подпусти-ка им зайчика», — шепотом попросил Муми-тролль. Фрекин Снорк поймала в зеркальце комету, и ее слепящие отблески заиграли в глазах у крабов. поднялась несусветная суматоха. Крабы сталкивались друг с другом, боком скакали по песку и прятали головы под камни. «Вот я и развеялся», — сказал мумитроль, — «прямо камень с сердца. А ну, сыграй-ка нам что-нибудь, Снус-Мумрик». Снус-Мумрик достал губную гармошку, но не смог извлечь из нее ни звука. Паром выдал из нее все ноты. «Плохо дело», — огорченно сказал он. «Ничего, папа исправит. Дай только доберемся до дома», — сказал мумитроль. «Папа все может исправить, если только захочет». Весь день шли они среди пустынного морского ландшафта, который с сотворения мира лежал под толщей воды. «А что, в этом есть что-то такое, многознаменательное? Шагать вот так по дну моря», — разглагольствовал Снорк. «Возможно, мы находимся сейчас около самой глубокой его части». Местность круто пошла под уклон и вдруг сорвалась в пропасть, полную пары и мрака. Быть может, там вовсе не было дна. Быть может, там внизу притаились в грязи самые большие океанские каракатицы, чудовища, которых еще никто никогда не видал. Путники бочком в полном молчании обошли пропасть и прибавили шагу. Уже начинало вечереть. А Фрекин Снорк несколько раз оглянулась назад, потому что на краю пропасти лежала, мерцая, самая большая и самая красивая раковина моря. Она была окрашена в нежно-бледные тона, какие можно встретить лишь на самых больших морских глубинах, куда не проникает солнечный свет, а изнутри мерцало темно и заманчиво. Она лежала и тихонько напевала про себя древние песни океана. «Ах!» — вздохнула Фрекин Снорк. «Как бы я хотела жить в этой раковине! Как бы я хотела забраться внутрь и посмотреть, кто это там шепчет!» «Это море так шепчет!» — сказал мумитроль. «От каждой волны, которая умирает на берегу, в какой-нибудь раковине рождается маленькая песня. Ну, а забираться внутрь нельзя. Там лабиринт, и еще неизвестно, найдешь ли дорогу обратно». На морское дно пали сумерки, и теперь все старались поближе держаться друг к дружке. Стояла необычайная тишина. Все было мягкое и мокрое. Не слышно было знакомых звуков, которые так оживляют вечера на суше. Шарканье торопящихся домой ног, шелестые листвы на ветру, пение птиц или шороха выкатившегося из-под ноги камня. Страшно было развести костер, страшно было улечься спать среди всех тех неведомых опасностей, которые могли подстерегать их здесь. В конце концов они решили заночевать на вершине скалы высотой с ходулю. Чтобы спать спокойнее, договорились дежурить по очереди. Мумитролю досталось нести первую вахту, и он решил отдежурить также и за Фрекин Снорк. Все тесно прижались друг к дружке и заснули, а он сидел и обозревал пустынное морское дно. По песку, залитому красным светом кометы, угрожающе склались черные тени скал. Глубокая печаль охватила мумитроля при виде этого мрачного ландшафта, и он живо представил себе, как, должно быть, испугалась земля, увидев приближающийся к ней огненный шар. Он думал о том, как сильно он любит все — и лес, и море, дождь, и ветер, солнце, траву и мох, и что жить без всего этого никак нельзя. «Ничего», — думал он, — «уж мама-то знает, как это все спасти».